Дэн Абнетт. Цикл «Инквизитор Эйзенхорн». Книга третья. Ордо Еретикус. Посвящается Марку Бетсфорду. Размышления порождают ересь. Ересь порождает возмездие. Пролог. По приказу его наисвятейшества Бога Императора Терры, закрытые досье Инквизиции. Доступны только для авторизованных пользователей. Дело 442-41F, JL3, KBU. Пожалуйста, введите авторизационный код. Идентификация. Благодарю вас, инквизитор. Можете продолжать. Адресат коммюнике. Грегор Эйзенхорн. Доставлено гильдии Астропатика Скарус по мемоволне 45А639 Трипл Интро. Подробная информация. Отправлено с Трациана Примарис, геликанский субсектор 81-281. Дата отправления 142-386-М41. Ретранслятор, распределитель М12. Получено на Дюрере, офидианский субсектор 52-981. Дата приема 144-386-М41. Передача осуществлена и зарегистрирована согласно заголовку. Резервная копия получила архивный номер 4362, ключ 11. Автор – Верховный Инквизитор Филибас Алессандро Роркин, магистр Ордо Ксенос Геликона, представительство Высшего Совета Инквизиции, сектор Скарус. Мой дорогой Грегор, от имени Бога Императора и Священной Инквизиции приветствую тебя. Надеюсь, старейшины Дюрера приняли тебя так, как приличествует твоему статусу. Мой помощник поручил иерарху Оннопелю проследить за тем, чтобы тебя обеспечили всем необходимым для предстоящей долгой работы. Хотелось бы воспользоваться возможностью и выразить благодарность за то, что ты согласился провести экспертную проверку моей территории. Состояние моего здоровья, как почему-то всем, кроме меня, кажется, еще вызывает опасения. Врач квохчет надо мной день и ночь. Мне уже несколько раз переливали кровь, и теперь поговаривают еще об одной операции, хотя все это бессмысленно. Я здоров, крепок, и уже давно бы поправился, если бы не их опека. Мало того, я уже давно направился бы на Дюрер. Но, похоже, этот шарлатан из Officio Medicalis обладает властью даже над такими, как я. Работу, которую я провел, чтобы привлечь еретиков Дюрера к суду, придется заканчивать без меня, и для выполнения этой задачи мне трудно представить кого-то более надежного, чем ты. Кроме желания высказать тебе свою благодарность, пишу по двум причинам. Во-первых, несмотря на все мои старания, Сакаров, лорд Ордо Еретикус, настоял на присоединении к членам экспертной комиссии двух своих людей, Кота и Мендерафа. С обоими ты знаком. Сожалею, Грегор, но тебе придется принимать их в расчет, хотя я и был бы рад избавить тебя от этого бремени. Во-вторых, мне придется посадить на твою шею инквизитора Бастиана Вервеука. Он был дознавателем при лорде Осме и присоединился к моему штату ради завершения своей подготовки. Учитывая его выдающиеся способности к проведению расследований, я обещал, что он будет участвовать в экспертной проверке. Прошу тебя, найди ему работу в совете, ради меня. Он хороший человек, молодой и неопытный, зато способный, хотя и излишне приверженный пуританству. Но разве мы все не были такими в его возрасте? Он прибудет к 151-му числу. Окажи ему максимально любезный прием. Знаю, ты не любишь пускать в свой лагерь незнакомцев, но я прошу об этом как о личном одолжении. Осма может доставить мне немало проблем, если продвижение его ученика будет прервано на последнем этапе. Желаю тебе скорости, мудрости и удачи в проведении этой инспекции. Скреплено печатью и нотариально засвидетельствовано клерком Астропатика в 142-й день 386-го года 41-го тысячелетия. Император, храни. Роркин. Конец сообщения. Адресат коммюнике – Грегор Эйзенхорн. Доставлено гильдии Астропатика Скарус по защищенной мемомагистрали 45. Подробная информация. Отправлено с Трациана Примарис, геликанский субсектор 81-281. Дата отправления 142-386-М41. Ретранслятор. Магистраль Навигатус 351, Эхо Маяк, Гернал. Получено на Дюрере, Офидианский субсектор 52981. Дата приема 144386-М41. Передача осуществлена и зарегистрирована согласно заголовку. Резервная копия получила архивный М7002, ключ 34. Автор – инквизитор Бастиан Дервиук, Ордо Ксенос, представительство Высшего Совета Инквизиции, сектор Скарус. Приветствую, сэр. От имени Бога Императора, да славится его вечно неусыпное бдение и высших лордов Терры, поручаю себя вам, ваше Преосвященство, и надеюсь, что письмо это застанет ваше Преосвященство в добром здравии. Я пришел в великое волнение, когда лорд Роркин сообщил, что мне предстоит вместе с ним принять участие в формальной экспертной проверке по делу мерзких и ненавистных еретиков Дюрера. Я тут же погрузился в составление каталога предварительных расследований и помогал в компиляции архива улик, содержащего особо важные сведения для экспертной проверки. Можете представить, сколь ужасно было мое разочарование, когда внезапная и прискорбная болезнь милорда поставила под сомнение возможность завершения этой работы. Теперь же, в этот самый час, милорд сообщил мне, что вы уполномочены им для надзора за этим делом и согласны найти для меня место в своем штате. Я не могу сдержать своих восторгов. Шанс работать в тесном сотрудничестве с инквизитором вашего уровня. С первых дней обучения в подготовительных школумах я с благоговейным трепетом изучал сведения о вашей священной деятельности. Вы являете наглядный пример религиозного рвения и пуританской самоотдачи, пример для всех нас. Я с нетерпением ожидаю возможности обсудить с вами способы борьбы с ересью, и, может быть, мне удастся получить несколько уроков вашей ослепительной проницательности. Самой великой моей мечтой является пост инквизитора Вордо Еретикус, и я уверен, что буду лучше подготовлен к предстоящей деятельности, если удостоюсь возможности услышать из первых уст о столь печально известном создании, как внушающий ужас Квиксус. Вы найдете во мне самоотверженного и трудолюбивого коллегу. Я считаю дни, оставшиеся до того момента, когда мы вместе приступим к этой священной работе. Славься, Золотой Трон! Ваш слуга. Бастиан Вервиук. Конец сообщения. Адресат коммюнике. Лорд Роркин. Доставлено гильдии Астропатика Афиде по мемоволне 3Q1 122 Дабл Интер. Подробная информация. Отправлено с Дюрера. Офидианский субсектор 52981. Дата отправления 144-386-М41. Ретранслятор, распределитель Б3, магистральный маяк Гернал. Получено на Троциане Примарис, геликанский субсектор 81-281. Дата приема 149-386-М41. Передача осуществлена и зарегистрирована согласно заголовку. Резервная копия удалена из буфера. Автор – инквизитор Грегор Эйзенхорн. Ответ Бастиану Вервиуку. «Милорд, в каком вонючем углу Империума плодятся такие раболепные идиоты? Теперь вы и в самом деле у меня в долгу». Грегор Эйзенхорн.